Быть же належащий ему народу, дабы же слышали слово Божие, и то и без стоя при езере Генесаретсте, и видя два корабля, стоящие при езере, рыбари же, отшедшие от нею, измывав умрежи, влез же в един от кораблю, и же без Симонов, моли его от земли отступить и мало, и седу чаши из корабля народы, яко же приста глаголе рече к Симону, поступи во глубину, и верзите мреже ваше в ловитву. И отвечав Симон рече ему, наставниче, обнож всю трудшеся, нечесо же яхом, по глаголу же твоему вергу мрежу, и се сотворше, яше множество рыбы много, протерзашеся же мрежи их, и помануше причастником, и же беху во друзьям корабли, да пришедше помогут им, и придоша, и исполниша оба корабля, яко погружатися има. Видев же Симон Петр, припаде к коленам Иисусовома, глаголя, изыди от мене, яко муж грешен есим Господи. Ужас бо одержаши его и вся суще с ним, о ловитве рыб, я же яша, такожде же Иакова и Иоанна, сына Зеведеева, я же беста обещника Симонови, и рече к Симону Иисус, не бойся, отселе будешь и человеки ловя, извлекши оба корабля на землю, оставшися вслед его и доша. И бысть егда би Иисус воедином от градов, и се муж исполн прокажения, и, видев Иисуса под ниц, моляся ему глаголя, Господи, аще хочешь и можешь имя очистити, и простер руку косну и горе, хощу очистися, и абе проказа отыди от него, и той заповеда ему никому же поведать и ношет, покажися Иереви, и принеси очищение твоем, яко же повеле Моисей, во свидетельство им. Прохождаше же паче слово о нем, исхождахуся народе мнози слышати, и целитесь от него от недуг своих. Той же бе, подходя в пустыню и моляся, и бысть воедино дни, и той бе уча, и беху сидящих фарисеи и законы учителя, и же беху пришли от всякие веси галилейские, иудейские и иерусалимские, и сила Господня бе исцеляющие, и все мужи носящие на одре человека, и же бе расслаблен, и искаху внести его и положите пред ним, и не обретши куде внести его народа ради возлезши на храм сквозе скуделы, не звесиши его содром на среду пред Иисуса, и, видев веру их, рече ему, «Человечи оставляют тися греси твои». И начаше помышлять и книжницы, и фарисеи глаголюще, «Кто есть сей, и же глаголит хулы, кто может оставлять и грехи, токмо един Бог?» Разумев же Иисус помышления их, отвечав рече к ним, «Что помышляете в сердцах ваших, что есть удобие речи, оставляют тися греси твои, или рещи восстань и ходи. Но да увесте, яко власть имать Сын Человеческий на земли отпущать и грехи, рече расслабленному, тебе глаголю, восстань и возьми одр твой, иди в дом твой. Я бе восстав пред ними, взем на нем же лежаше, иди в дом свой, славя Бога. И ужас прият вся, и славлях у Бога, и исполнишеся страха глаголюще, яко видихом преславное днесь. И посем изыдем, и узрем мытаря именем Левию, сидяще на мытнице, и рече ему, иди по мне, и оставлю вся, восстав во след его иде, и сотвори чреждение велей Левии ему в дому своем, ибе народ мытарей много, и нех, и же бяху с ним возлежаще, и роптаху книжницы на него и фарисея ко учеником его глаголюще, почто смытари и грешники ясти и пиете, И отвечал Иисус рече к ним: «Не требует здравия врача, но болящие. Не приду призвать и праведных, но грешное в покаяние». Они же реше к нему: «Почто ученицы Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так жди и фарисейсти, а твои едят и пьют». Он же рече к ним: «Еда можете, сыны брачные, донде же жених с ними есть, сотворите, поститеся. Придут же дни, егда от яд будет от них жених, и тогда постятся в тые дни». Глаголаше же и притчу к ним: «Яко никто же представление ризы новой представляет на ризу ветху, аще ли жени и новую раздерет, и ветси не согласует еже от нового, и никто же вливает вина нового в мехи ветхи, аще ли жени расторгнет новое вино мехи, и само излиется, и меси погибнут, но вино новое в мехи новые вливати, и обое соблюдется. И никто же пив ветхое, абе хочет новому, глаголит бо, ветхое лучше есть».